Глава 11. Черный меч. Возле костра собрались почти все, кто жил в Тхарском лесу. Фрол заметил черные платки женщин и даже несколько притихших детей, жмущихся поближе к родителям. Издалека то и дело доносился собачий лай. Лагерь призраков, залитый белым светом прожекторов, жил своей страшной, непонятной жизнью. И над всем этим светила огромная, неправдоподобная яркая луна. «Пора», — тихо сказал Вар. Фрол кивнул и оглянулся, понимая, что отступать поздно. Дхары смотрели на него молча, в спокойном ожидании. В тишине слышался лишь треск сгоравших в огне сучьев. Вар поднял руку. Молчаливый, насупленный Лхаст, поклонившись, подал Фроту черный меч. Его ножны уже успели приторочить к широкому офицерскому ремню. Фрол застегнул пряжку и, чуть подумав, поклонился. Над толпой пронеслось «Эннах Гекхен!» И все вновь стихло. Дхар вздохнул и не спеша направился через внешнее кольцо мимо гранитных глыб к центру Тхори-Арха. За спиной осталось второе кольцо из черных базальтов, Фрол оказался в центральном круге. Сзади послышался негромкий шум. Дхары шли за ним, чтобы, согласно обычаю, занять место между гранитным и базальтовыми глыбами. В центре на возвышении из небольших, наскоро пригнанных серых камней стоял Ирга-Арх. В лунном свете он вновь показался не синим, а черным, таким же, как глыба базальта. Фрод поднялся на каменное возвышение и взглянул на часы. До полуночи оставалось 2 минуты. Лунный свет заливал Тхори-Арх. Дхары, стоявшие за базальтовым кольцом, походили на черные тени. Фрод взглянул на равнодушную, бесстрастную луну, прикинул, не перекреститься ли на всякий случай, но раздумал и вложил левую руку в углубление Ирга-Арха. В первый миг он ничего не почувствовал, только свет луны стал как будто ярче и плотнее, проникая жгучим холодным огнем даже через кожу. Фрод успел подумать, что на этом все и кончится. Но внезапно Ирга-Арх дрогнул. От неожиданности Дхар едва не отдернул руку. Твердая холодная поверхность вибрировала, дрожала, становясь с каждой секундой теплее. Вспыхнул огонек, как будто под толстым слоем синего стекла зажглась маленькая электрическая лампочка. Синий камень признал потомка Гекхенов. Огонь внутри камня становился все заметнее, разливаясь вширь, словно под твердью пульсировала теплая светящаяся жидкость. Синие волны переливались, то и дело вспыхивая маленькими белыми искрами. Фрод вновь подумал, что уже видел нечто подобное. Так переливалось живое пламя внутри скантра Тернема. Теперь от камня шло ровное, спокойное тепло. Синее пятно ширилось, переливы живого огня завораживали, не давая оторвать взгляд. Стоять было не очень удобно. Фрод попробовал, не отнимая руки, немного повернуться, и внезапно замер. Площадка у синего камня, еще минуту назад пустая, наполнилась людьми. Дхару почудилось, что лунный свет скользнул по неровной стали старинных доспехов, отразился от высоких островерхих шлемов. Те, что пришли, стояли молча, глядя прямо на Фрота. Он почему-то не удивился, лишь обратив внимание, что все остальные, собравшиеся за первым кольцом, тоже смотрят на него, не замечая нежданных гостей. Вероятно, их мог заметить только тот, чья рука лежала на поверхности синего камня. И Фроат вновь принял это как должное. «Эннах!» — произнес он мысленно, надеясь, что его услышат. «Эннах, Гекхен!» Гости подняли вверх руки в старинном тхарском приветствии. Фроат хотел спросить, кто пришел к нему, но так и не решился. Ближе всего к синему камню стоял высокий широкоплечий человек, сверкающий кольчуги, украшенный большим круглым зеркалом. На голове его был шлем. С плеч свисал плащ, из-под которого виднелись ножны длинного меча. Лицо гостя внезапно напомнило Фроту старые отцовские фотографии. Только глаза незнакомца смотрели неулыбчиво и строго, да под подбородком виднелась небольшая светлая бородка. «Нах!» — беззвучно шевельнул губами Тхар. «Вы тут поди главный!» Тот, кто был похож на отца, внезапно улыбнулся. «Нет, Ургхогтак, главный здесь ты, мы лишь пришли почтить Энорге-Хена. Когда-то я построил то, что ты возродил». «Вы Фротмхаг?» — поразился Фрол. «Значит, все это правда? Тогда скажите, что мне нужно делать? Я ведь...» «Ты и сам все знаешь, Урхотак». Только сейчас Фрол вспомнил значение этого слова. «Урхотак — восстановитель». «Мы, твои предки, гекхены народа Тхарского, будем рядом. Час настал». И в ту же секунду пространство возле Ирга-Арха опустело. Витязи в блестящих кольчугах исчезли. Только под луной чуть заметно колыхались едва различимые тени. Фроту стало ясно, почему никому не разрешалось заходить в центр Тхори-Арха, пока Гекхен стоял у синего камня. Он взглянул на Ирга-Арх и увидел, что вместо глыбы под его рукой пульсирует светящийся ярко-синим цветом кристалл. Напряжение в теле исчезло. Оно стало легким и сильным. Фрод глубоко вздохнул, почувствовал, что готов к чему-то. Но к чему? На мгновение он растерялся, но затем вспомнил то, что написано на старом пергаменте «Урмонху», «Ургахурман», «Ур-Аку». «Сила луны», «Сила руки и птицы», «Сила меча», — повторил он по-русски. Полнолуние наступило, его рука лежит на синем камне. «Значит, сила птицы. Сан-Ранхай-О, Схому-Рмани. Ты, Ранхай, взлети, как птица». И в ту же секунду Фрол почувствовал, что его ноги отрываются от земли, и он уже не стоит, а парит в воздухе, залитый бешеным светом луны. Тхори-Арх, светящийся синий камень, молчаливая толпа, все осталось внизу. Дхар вдруг понял, что перестал вдыхать воздух, но тут же сообразил, что это уже не требуется. Холодный ночной ветер заполнил невесомое тело и готов был нести его в любую даль. Свет луны внезапно стал теплым и плотным. Казалось, лучи ночного светила затвердели, и по этим узким светящимся тропинкам можно идти вверх до самого лунного диска. Фрод взглянул вниз, увидел синее пятно Ирга-Арха, и вдруг заметил, что рядом с камнем кто-то стоит. Он удивился и только потом понял. У Ирга-Арха, положив левую руку в углубление, был он сам. Дхар попытался взглянуть на себя другого, взлетевшего в небо, и увидел, что его тело светится, словно сотканное из лунных лучей. Но черный меч, Бхата-Ак, по-прежнему оттягивал пояс, и, потрогав его рукой, Фрол ощутил вес неведомого металла. Он приказал себе подняться выше, и освещенный луной Тхори-Арх исчез, превратившись в маленькое, еле заметное пятнышко посреди огромного, неразличимого с высоты пространства. Но страха не было. Напротив, пришла уверенность и неведомое прежде ощущение силы. «Сила птицы!» — усмехнулся Фрол. «Этак и в космос можно залететь. Где это я?» Он взглянул вниз, но почти ничего не увидел. Только всмотревшись, Тхар различил внизу темное неровное пространство, покинутую им землю. Черные пятна леса, ломаная линия близких предгорий. Где-то в неимоверной дали мелькнула крохотная синяя искорка, и Фро понял, что видит свет Ирга-Арха. «Я должен найти Скантр», — проговорил он вслух. «Значит, нужно в столицу». «Эх, компаса не взял». Он нерешительно оглянулся. Вокруг плясали лунные блики, вдалеке темнела еле различимая земля. И вдруг под ним засветилась небольшая теплая звездочка. Удивленный Фрод заставил себя спуститься и вскоре увидел, как звездочка вырастает, распадается на разноцветные огоньки. Послышался негромкий привычный гул, и Тхар невольно усмехнулся. Самолет! Высоко же его занесло! На миг стало страшно. Потянуло вниз, к покинутой земле, но Фрол пересилил себя, заставив думать. Итак, сила руки и птицы повиновалась ему. оставался черный меч, по-прежнему оттягивавший пояс. Меч и скантр, светящий кристалл, служивший его врагам. Найти столицу было не так просто. Фрол, ориентируясь по видневшимся внизу горам, попытался определить направление. Город находился где-то на юго-западе, и до него, как хорошо помнил Фрол, была не одна тысяча километров. Можно было спуститься ниже, найти русло Печоры и, следуя по ее течению, добраться до железной дороги, а магистраль сама привела бы к цели. Но Тхар не спешил. Те, кто охраняет институт Тернема, могли предусмотреть и такое. Добраться до Скантра даже в виде серебристого призрака будет не так просто. Он видел себя, а значит, его увидят и другие. Спускаться опасно. Ранхайгек Хен мог мчаться, словно птица, но Масхотов, но его не поджидали застывшие в круглосуточном дежурстве экстрасенсы, и у врагов не было светящегося рукотворного чуда, способного поставить несокрушимый заслон. Черный меч, память давно минувших веков, будет бессилен. Фрод вновь поглядел вниз на исчезнувшую во тьме землю. Да, птице едва ли удастся достигнуть института Тернема. Но те, кто способен остановить птицу, не смогут задержать падающий с небес метеор. Он немного подумал, по привычке глубоко вздохнул, хотя совсем не нуждался в воздухе, и с чудовищной скоростью помчался вверх, прямо к зениту, где нестерпимым блеском сиял лунный диск. Он летел долго, стараясь не смотреть вниз. Лунный свет притягивал, хотелось мчаться без остановки, бесконечно, пока сияние ночного светила будет указывать дорогу. Фрод был свободен, свободнее птицы, свободнее человека за штурвалом сверхвысотного истребителя. Казалось, он уже порвал связь с надоевшей землей, став частью иного мира, наполненного черной пустотой и залитого лучами серебристого светила. Его остановила боль. В висках стучала кровь, горло сжало невидимым обручем. Под веками взрывались разноцветные звезды. Фрод понял, что подошел к невидимой границе, за которой сила Тхори Арха уже не действовала. Ндхар отвел глаза от луны, казавшейся отсюда огромной и страшной, и взглянул вниз. То, что он увидел, поразило. Тьма пропала, и в чудовищной дали проступили смутные контуры, сразу напомнившие что-то давно виденное. Черные пятна морей, узкие извилистые линии рек, неровные горные хребты. Под ним лежала огромная, слегка закруглявшаяся по краям поверхность, ожившая географическая карта. То, что было раньше страничкой атласа, теперь расстилалось внизу, громадная, темная, с маленькими еле заметными светящимися огоньками городов. Его страна. Фрол невольно рассмеялся. Зрелище было нереальным, каким-то ненастоящим. Ндхар легко отыскал маленькое пятнышко почти в самом центре. Столица. На миг вернулся страх, но тут же пропал. Фрод вжал голову в плечи, прижал руки к бедрам, придерживая ножны, в которых покоился Бхата-Ак, и падающей звездой помчался вниз, где ждала его земля. Потемнело. Лунный свет исчез. Перед глазами была лишь темная неровная твердь. Фрол несся вниз, стараясь не терять из виду с каждой минуты увеличивающееся пятнышко, светящийся контур столицы. Оно росло, а затем внезапно распалось на тысячи маленьких огоньков, разбегавшихся по темному пространству. Вскоре светящееся зарево заняло весь горизонт, и Фрол задержал падение. Он у цели. Перед ним лежала столица, и среди миллионов огней надо было отыскать единственный. Живой и переливающийся свет Скантра. Фрод вспомнил, в какой части города находится теплый стан, и заскользил на юг, растерянно поглядывая на огни громадного города, похожие друг на друга, словно близнецы. Можно было спуститься ниже, в гущу улиц, но Фрол не был уверен, что не заблудится среди гигантского муравейника столиц. Кроме того, внезапно понял Тхар, Скантр мог быть и не в институте. Значит, требовалось что-то иное. Дхар начал вспоминать Скантр. Узкий цилиндр, сжатый металлическими кольцами. Белое с золотистым отливом свечение, переливающееся внутри кристалла. Теплое излучение, ощутимое почти физически. Фрол закрыл глаза, попытавшись восстановить в памяти ощущение легкого покалывания в пальцах. Он не забыл Скантер. Значит, и светящийся кристалл его помнит. Мысль показалась странной, но Тхар уже не сомневался. Скантер где-то близко, где-то рядом. Надо только почувствовать.